Глава 7. На защиту милых обезьянок. Эх, прикольные штуки. Вот еще. Снаряд воздушного ежа, 5 штук. О, тут дополнительная сноска с информацией имеется. Что там? Снаряды смазаны выделениями воздушного ежа. Сильный антисептик и миорелаксант животного происхождения. Выделение? Однозначно брать. Отличный вид оружия. Хе, скиталец я или не скиталец? Буду закидывать этими спицами врагов. Ага, обкалю ежиными выделениями. Смотри, не уколись, предупреждает меня Леха. То, что со снарядами нужно быть аккуратным, я и так понял. Кеша, гордо перебирающий крабьими лапками рядом со мной и наблюдающий за моими действиями, решает ответить. «Без твоих сопливых салаг...» Теряет он свой голос, а язык химероида вываливается из клюва безвольной тряпочкой. «Но правильно! Нехрен пробовать кончик иголки воздушного ежа на язык!» «Ну ты и придурок!» — заявляю Кеша. Так бы и отвесил тебе подзатыльник, да ты сам себя наказал. Вот теперь ходи и гыхыкай. Обиженно отвечает питомец. А лучше переименую тебя. Не реагирую на это. Ты теперь не Кеша, а гыхык. Обреченно выдыхает краборептилоид. А потом и вовсе его клюв перестает двигаться. А через секунд 20 питомец перестает дышать и заваливается на бок. «Гыхык, ты чего?» — толкаю ногой его тушку. «От работы отлыниваешь? Вставай давай и собирай мне снаряды!» «Гыхык сдох!» — констатирует Гондон. «Он не примирился с новым именем, и его сердце не выдержало этой душевной боли!» — наигранно скорбно заявляет Пиздум. «Так-то он долго продержался для своей массы», — заключает Леха. «Я как-то тигру попал такой спицей в рот. Он в 2 раза быстрее упал. Я говорил, что эти спицы классные штуки. А если попробовать метнуть?» Коротко замахиваюсь и бросаю снаряд в ближайшее дерево в 3 метрах от меня. Спица на треть входит в ствол. Оставшийся снаружи конец тихо вибрирует. Классно. Берем еще и побольше. А ты, Ктулху, не хотел захватывать тело воздушного ежа? Обвиняюще тычу одной из спиц, пролетающего недалеко кроказю. Тот дергается подальше от меня и направленного на него снаряда. «Смотри, какие классные свойства!» «С другой стороны, у него есть подобное, только в легкой форме. Но ведь можно и прокачать данную способность. Еще кроказю могло и не достаться анестетического и миорелаксантного эффекта. А получил бы он, к примеру, свойство надуваться, как шарик». «Хе, я бы на противника смог спускать боевой дирижабль щупальцами!» «Бойся, враг, дрожи, земляк! Тулху спускает воздух на тебя!» Когда мы становимся готовыми к дальнейшему выступлению, направление нам задает Лиси. «Вперед! На помощь обезьянкам!» В принципе, стрелочка указывает почти в том же направлении. «Погодите!» — останавливает нас Леха. «Нужно завернуть в одно место!» Местом оказывается укрытие, которое парень организовал раненым друзьям, саблезубой рыси и куницы. Он их тут спрятал, когда мы в спешке бежали из этих мест. А теперь, сука, обратно чесать. Бесит. И на Туриносах не полетишь. По уговору, после перемещения порталом, их нужно отправить в полет до дома. Мол, не стоит подвергать малышей дальнейшим опасностям. Я бы перефразировал. Стоит уберечь опасности от этих малышей. Но ситуацию это не изменит. Придется дальше идти на своих двоих. А жаль. Леха, проверив нужное место и немного прочесав вокруг, радостно заявляет. «Немного оправились и ушли. Выжили, значит. Только куда ушли? Непонятно». «Конечно, выжили», — соглашается с ним совершенство. «Тут шумно становилось после нашего ухода. Много людей злых. Вот и они поспешили в более спокойную локацию. С ними сейчас все в порядке. Мог бы у меня про это спросить. Мне большой брат об этом рассказал». Вопрос «А сфигаль ты про это молчала?» Леха не задал. А я бы по-любому на его месте спросил. Ну да ладно, его дело. Главное, он сейчас доволен и весел. И идет за не менее довольной Лиси. Пусть Большой Брат координирует нас и сообщает о группах врагов, их расположении и количестве. Начинаю давать указания девушке. Ну а что? Если есть такая возможность, почему бы не воспользоваться? Большой Брат пока не отвечает, разводит руки Лисси. Он часто не может выходить на связь, и он медлительный, думать может долго, отвечать медленно. Да, качаю головой. Помощничек. Но он все всегда слышит, напоминает совершенство. Реагирование может быть затянутым. Главное, чтоб понос не был потом затянутым, тихо и осторожно проговаривает Гондон. Через некоторое время впереди начинают раздаваться голоса и крики. «Там бедным обезьянкам нужна помощь!» выкрикивает Лисси и собирается рвануться вперед. Но из кустов выбегает малыш-обезьяна Лют, ростом чуть выше моего колена. Мохнатая мордочка вся в слезах. Крупные влажные глаза смотрят на нас с испугом и надеждой одновременно. А немного в отдалении, сквозь листву, появляются силуэты фигур трех мужчин. Они движутся немного в другом направлении и поначалу нас не замечают. «Где этот маленький гаденыш? Выходи, мохнатый урод! Иначе пожалеешь, что на свет родился!» «Ой, миленький волосатый малышок!» — восклицает Лисси, увидев мелкого обезьяна Люда. Ловлю себя на мысли, что меня подкупает в ней эта любовь к детям. Так и хочется забраться кучей нити ему под кожу и исследовать растущий организм. Но обезьяна-люд, видимо, не улавливает смысла сказанного. Он просто реагирует на эмоции и тон говорящий, словно собака. Тянется к совершенству, надеясь, что такое доброе, лысое, прямоходящее существо его защитит. И вот когда малыш оказывается рядом с нами, его окликают. «Чертов мелкий урод!» — угрожает один из мужиков. «Не выйдешь сам! На куски порежем твоих сестренок и мать!» По малышу видно, что он всего очень боится, но в глазах разгорается ярость. Его трясет, кулачки сжимаются, скалится, челюсть плотно сжата. Понятно, что обезьяна-люд заставляет себя пересилить страх перед жестокими людьми, броситься на тех, кто угрожает его семье. Похоже, нужно добавить ему решимости. «Держи, малыш!» Протягиваю ему иголку воздушного ежа. «Убойный артефакт под названием «Великий умертвитель». Любого делает супергероем. Просто бей в глаз». Обезьяна-люд берет спицу в руки. С надеждой смотрит на меня и на предмет. Понял он мои слова или нет, непонятно. Но воодушевился точно. Малыш с улыбкой на мордочке, надеждой в глазах и жаждой мести бросается к троице. Те как раз пересекают наш маршрут и собираются пройти мимо, как обращают внимание на шевелящиеся ветки кустов. Это мелкий обезьяна-люд бежит к ним, раздвигая встреченные ветки. Нам на глаза попадается часть лица ухмыляющегося мужчины и его плечо. «Вышел, наконец, тупой сученыш! Что ты собрался с этой соломинкой мне сделать? Ха-ха! Вот умора!» Усач явно не ожидает хоть какого-то сопротивления и угрозы от мелкого примата. «Мужики, смотрите, что...» В этот момент малыш прыгает прямо на него и втыкает иглу в глаз. «А-а-а!» Раздается крик, но не от боли, а больше похоже, что от испуга. «Сученыш выколол мне глаз! Я им ничего не вижу! Но он не болит! А-а-а! Второй глаз теперь не видит! Язык не... И мужик падает. «Урияр!» восклицает кто-то из оставшихся усачей. Двое усатых лиц появляется рядом с тем местом, где упал с иголкой в глазу их товарищ. А малыш уже бежит к нам, прыгает на руки к Лисе. «Мы тебя не дадим в обиду», — проговаривает она. При этом пучок нити пропадает под шерстью обезьяна-люда, но тот не выказывает какого-либо беспокойства этим. Во-первых, он, видимо, не чувствует проникновения отростков совершенства. Во-вторых, он их и не видит. Все его внимание направлено в сторону разъяренной двойки усачей, что потеряла напарника. «Мелкая мохнатая тварь!» — ревет один из них. «Найду! Заживо шкуру сдеру!» Мы выдвигаемся к крикунам навстречу. Они, наконец, замечают нас, а также и то, что Лисси держит на руках обезьяна-люда. «А вы что еще за защитнички? Откуда тут взялись?» — начинает сыпать вопросами один. «От имени истинных богов «Это место недоступно для посещения», — продолжает второй. «Вы будете наказаны и отправлены на исправительные работы! Девка, отдавай вшивую тварь сюда!» Совершенство не выдерживает и отвечает. «Это миленькая обезьянка, а вшивая тварь — это ты!» «Ты хоть осознаешь, с кем разговариваешь?» От оскорбления усач приходит в ярость. «С тем, кто обижает маленьких!» — заявляет девушка. «И за это вам придется ответить!» «Ха-ха-ха!» — ржут усачи. «И что вы нам сделаете? Да каждый из нас в одиночку и более крупную группу таких слабаков уделает! Истинные боги дают нам настоящую силу! Вам такая не снилась, сосунки!» «Не знаю, о какой вы силе говорите», — выхожу вперед. «Но я могу уделать вас». Задумываюсь, а потом смотрю на тушку кеши, что я держу за хвост. «Вот этим дохлым попугаем!» Оканчиваю предложение. А видя сомнения и удивления на лицах усачей, добавляю. «Ну, не совсем попугая, но башка точно от него». Осознав, что я только что сказал, они расплываются в улыбке, даже гыкают и явно намереваются снова перейти на ржач. «Но а что я такого смешного сказал?» «Сам люблю смеяться, но плохо отношусь к тем, кто смеется надо мной». Взмахиваю кешей. Усач, видя мое движение, начинает поднимать руку, пытаясь перехватить мой удар. Но в момент устремления клюва химероида в глаз противнику, кеша вдруг оживает. От непонимания ситуации вытаращивает глаза и начинает кричать. «А-а-а!» Не ожидавший такого поворота усач аж дергается. «А?» Его рука так и не успевает перехватить мое оружие. И раскрытый в крике клюв кеши втыкается противнику в глаз. «Мой глаз!» — орет он, точно от боли. «Даридар, помоги!» Но Даридар ему уже ничем помочь не сможет. Сейчас голову третьего усача обнимают щупальца Ктулху, которые также успели заткнуть рот. Они же помогают вдавливать крупный клюв скального наездника в глаз жертве. Остается добить раненого мной, что не занимает много времени. Как-то легко мы справились. Надеюсь, дальше пойдет так же. Малыш-обезьяна Люд соскакивает с рук Лиси на траву, хватает меня за руку и мыча тащит в сторону, откуда он прибежал к нам. «Думаю, он зовет нас помочь его семье», — подсказывает Лиси. «Но это и всем остальным понятно».